Глава 35. Франциско подписал последний чек, который собирался отправить тем утром. У него дрожала рука, когда он делал это, хотя он и пытался убедить себя, будто причина в том, что он слишком крепко сжимал поводья. На обратном пути с ранчо в Тамаулипасе их застала ужасная буря, и ему приходилось сдерживать испуганную лошадь. Он подписывал чек, вознося к небу молчаливые, но жаркие извинения, ведь именно на небе, как он надеялся, пребывали в вечной славе его отец и прочие известные ему предки, а также те, кому предстоит туда вознестись. Ожидая, что его также окликнут сверху в награду за то, что он чтит закон Божий. Однако в тот миг, когда он сыпал песок на влажные чернила, запечатлевшие его имя, он устрашился, что отец смотрит на него с недовольством, а может, даже проклинает. «Из четверых моих сыновей в живых остался только ты, а ты такой-сякой даже слушать меня не желаешь», — казалось, кричали ему с облака. Как следствие этого недовольства разразилась гроза с громом и молниями. Погоняя лошадь, несколько раз он чувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом, наэлектризованные молнией, ударившей где-то поблизости. Но Франциско не сдавался. Мир принадлежит живым, и временами живые вынуждены принимать решения, руководствуясь новыми обстоятельствами, о которых мертвые, подобно его отцу, ничего не знали, потому что им посчастливилось покинуть эту землю раньше. Отца унесла желтая лихорадка, но он, Франциско, был жив. Даже испанка с ним не справилась. Отцу не хотелось впадать в грех гордыни, но невозможно жить, принимая решения по критериям тех, кто обитает в загробном мире. Мир изменился, и к его изменениям приходилось приспосабливаться. В одном он был согласен. Он не имел права использовать имеющиеся в его распоряжении средства, тем более зная, что средства эти — плоды самоотречения и самопожертвования нескольких поколений, на роскошь, на которую не смог заработать собственным повседневным трудом. Он твердо решил не снимать со своего счета ни песо, чтобы, например, оплатить свадьбу Кармен. Будут руководствоваться имеющимися возможностями и требованиями эпохи. Свадьба — событие скромное и сугубо частное. Дисциплинированная Беатрис по-прежнему сама шила себе и девочкам платье, в то время как другие дамы покупали готовую одежду или заказывали у знакомой портнихи. Никто не видел, чтобы семья Моралес разъезжала на автомобиле последней модели, как это делали другие. По его мнению, в последние месяцы он не вел себя расточительно. Да, верно. Он частично потратил хранящееся в банке золото на дом и земли в Монтерее. Но это не означает, что отныне он руководствуется философией «живи одним днем». И если, обзаводясь новой собственностью, он обретал частичку душевного покоя, это уже стоило того. Расходы были оправданными. Он был первым из Моралесов, кто мог лишиться богатства, но он не потеряет ни гектара наследства предков. По крайней мере, он не собирается сдаваться без боя. Вот почему он, наконец, позволил себе купить новый трактор, о котором мечтал столько лет. Кроме того, поддавшись порыву, заказал 4 деревянных улья для пчел Симонопио. Потратит деньги из семейной казны. Средства, которые плодородная земля, обрабатываемая несколькими поколениями Моралесов, не могла бы обеспечить в последнее время. К тому же купит он все это в Соединенных Штатах. А где еще? Больше негде. В альманахе фермера среди новостей сельскохозяйственной жизни было упомянуто последнее достижение в этой сфере. Семена маиса, выращенные в Оклахоме и способные переносить засуху и сильную жару. Эти селекционные семена он бы с удовольствием посеял на участках земли, которые прежде не использовались из-за отсутствия ирригационной системы, попросту говоря, воды. В том же номере Джон Дир рекламировал трактор для плуга с более мощным двигателем, чем у предыдущей модели, которой Франциско целый год любовался на вырезанной из журнала фотографии, мечтая его приобрести. С помощью нового трактора он бы обработал больше земли за вдвое меньшее количество времени, чем тем же плугом, но запряженным мулами. Благодаря средствам, которые ему предстоит вложить, он получит более богатый урожай. Никогда прежде ему не требовалось столь усиленно обрабатывать землю. Франциско Моралес не любил, когда земля простаивала. Такова традиция, унаследованная им от отца и деда. Если ты не способен засевать, поливать, удобрять землю и снимать урожай, лучше продай эту землю. Будь это так просто, он бы уже продал большой надел, Но кто станет покупать землю в разгар экономической депрессии и неопределенности войны, реформы и нового закона о пустующих землях? Последнее положение президент Каранса пытался как мог оттянуть. Однако, обвинив президента в защите интересов крупных землевладельцев, его же генералы де ля Уэрта, Обрегон и Кальес убили его в мае 1920 года. В одном из первых же актов де ля Уэрта, как временный президент, закон подписал: «Отныне любая пустующая земля становилась свободной территорией, которую правительство могло экспроприировать и передать какому-нибудь жителю Линареса, чтобы тот обрабатывал ее в течение года, в завершении которого передавал законному владельцу процент от продажи урожая согласно предварительно заключенному арендному договору». Франциско делал то же самое много лет подряд, и специальный закон ему не требовался. Наделы земли он передавал доверенным лицам и просто трудолюбивым крестьянам, женатым людям, кому было ради кого стараться, надежным, которых выбирал сам, и никто ему их не навязывал. Его не сильно беспокоило, что кто-то посторонний обрабатывает его землю. Он видел реальную выгоду от сдачи ее в аренду, в противном случае земля считалась бы праздной. Помимо земли, в обмен на 50% от урожая он снабжал арендаторов семенами, водой и даже домом для проживания. Вне аренды этих процентов не получал бы никто, ни он, ни пион. Тем не менее, сам он никогда бы не согласился, чтобы арендатор его земли был человек с улицы, обманщик или любитель чужого добра, который благодаря новому закону завладеет землей и заключит контракт, присвоив себе участок без каких-либо личных заслуг. Продумывая стратегию по охране своей земли, Франциско давно уже пришел к выводу, что лучше распределять ее в удобное время и по своему усмотрению. Несколько участков, принадлежащих семье, он зарегистрировал на имя близких друзей, не имевших сельскохозяйственной собственности. Отныне эти порядочные люди числились хозяевами небольших наделов в глазах закона. Как только Антонио и Кармен поженятся, он попросит зятя стать почетным владельцем такого надела. Благодаря устному соглашению, личной ответственности и узуфрукту, собственности земли по-прежнему будут принадлежать Франциско и его семье. Эта хитрая, однако вполне законная мера поможет избежать опасности, что земли отберут по прихоти чиновников. Так Франциско хоть как-то опережал действия правительства и прочих хищников и стяжателей. Однако доволен он был недолго. С новым законом о пустующих землях было уже неважно, насколько мал надел, если земля не обработана. Ее могли отобрать и передать любому человеку, даже если тот не владел необходимыми знаниями и запросто мог угробить участок. По мнению Франциско, закон этот был самой настоящей замаскированной экспроприацией. Его положения гласили, что владение необработанной землей разрешается заинтересованному лицу только в течение одного года. Однако, если тот стал ее собственником, кто заставит его покинуть землю? Правительство, которое само же ему и выделило эту землю в пользование. И кому в таком случае ее вернут? Законному владельцу? По его мнению, закон был предвестником беспредела, который ждет их в случае принятия аграрной реформы. Франциско не нравилось действовать по велению правительства. Новый мэр Исаак Медина был завзятым аграрием, и как только новый закон вступил в силу, создал в Линаресе кооператив для контроля над частной собственностью. Проблема в том, что трое членов этой организации объявили себя судьями, тогда как весь Линарес знал, что они пристрастны. Франциско опасался, что их решение, у каких владельцев отбирать землю, основывалось не на справедливости, а на корысти и личной выгоде, а также заинтересованности во влиятельных друзьях. Запросто может случиться так, что в соответствии с новым законом по распоряжению этих продажных судей лучшие участки земли ни за что ни про что отойдут какому-нибудь жулику, движимому исключительно алчностью. Они контролируют землю, но кто контролирует их? Может, мэр, который их назначил? Но уж нет. Франциско не хотел, чтобы судьба земли, которую он унаследовал от родителей и собирался передать дочерям, была в руках этих людей. Франциско считал, что подобные меры правительства могут привести к насилию либо со стороны пионов, желающих завладеть землей, либо со стороны Абаленго, жаждущих защитить или вернуть свою собственность. В Линаресе возрастало напряжение. Каждый визит инспекции из кооператива воспринимался владельцами сахарных плантаций как угроза. По окраинам, как стервятники, рыскали любители поживиться чужой собственностью, выбирая участки для захвата, разрешения на которые подписывали они же сами или целая компания таких, как они. Землевладельцам приходилось объединяться и оплачивать отряды обороны, чтобы защитить свои интересы, особенно после насильственного и незаконного захвата земель, принадлежащих хозяину поместья Сан-Рафаэль. Франциско повезло. Он доверял своим верным работникам, а значит, сдавал им в аренду землю как доверенным лицам и партнерам. Последний пион Эспирикуэта нанялся к нему 10 лет назад. Франциско знал его не так хорошо, как прочих, но без колебаний предложил те же условия, что и остальным, потому что большая семья Эспирикуэта была лучшей гарантией благонадежности. По мнению Франциско, человек, обремененный столь многочисленными домочадцами, не станет пренебрегать предоставленными ему благами. Он останется верен хозяину. Франциско надеялся, что не ошибся. Этот Эспирикуэта не был и никогда не станет способным фермером, к тому же и прежде, а сейчас, после смерти почти всей своей семьи, тем более, не находил общего языка с остальными работниками. Однако безропотно выполнял то, что от него требовали, и исправно появлялся на работе. Франциско смирился. Иногда это все, чего можно ждать от другого человека. Его мало волновало, что на выделенном ему участке Эспирикуэта по-прежнему получал плохой урожай и не мог выплачивать условленную арендную плату. Франциско терпеливо выслушивал его жалобы и отговорки, что земля недостаточно плодородная, что воды не хватает, что семена низкого качества. Вздыхая, вспоминал, лучше отдать свою землю знакомому бездарю, чем алчному незнакомцу. В других обстоятельствах Франциско попросил бы Эспирикуэту освободить участок, но у него пустовали земли в Тамаулипасе, а также в Линаресе и окрестностях. Одни участки были под паром, другие просто потому, что из-за царивших кругом беспорядков пришлось повременить с вложениями в ирригацию или новый трактор. Некоторые земли простаивали, потому что Франциско приобрел их, едва женившись. Он надеялся обеспечить собственностью каждого из многочисленных потомков, которые родятся у них с Беатрис. Многочисленные потомки так и не появились, зато разразилась война и пропадал всякий смысл осваивать эти участки. Кармен скоро выйдет замуж, Консуэла в Монтерее тоже вот-вот станет невестой. Зачем взваливать такую обузу на двух дочерей, которые, возможно, не собираются жить в Линаресе? С новым аграрным кооперативом и его сомнительными решениями ему не хотелось освобождать еще один участок, поэтому, покорившись обстоятельствам, он решил оставить Ансельма Эспирикуэту в покое. Пусть живет там, где живет. После войны и испанки, а кроме того, с открытием в Монтерее заводов и фабрик, предлагавших работу, рук на плантациях не хватало, тем более таких рук, которым можно было еще и доверять. Пока Франциско отсутствовал, за 3 месяца карантина Линарес наводнили беженцы из окрестных деревень, вынужденные покинуть свое и без того нищее хозяйство, еще больше пострадавшие из-за постоянных набегов грабителей, а заодно и собственной армии. Известно об этих людях было лишь то, что все они пребывали в отчаянии. Франциско чувствовал бы себя точно так же, если бы кто-то присвоил его собственность или прогнал его с земли. Возможно, он мог бы время от времени давать этим людям работу, но он не хотел селить их на своей земле. Он знал, что постепенно, под прикрытием реформы, они попытаются ее присвоить. Вот чем была занята его голова все последние дни. В итоге он нашел решение, показавшееся ему идеальным. Среди писем, которые предстояло отправить на следующий день, было письмо в Линарес, адресованное сеньору Чангу, китайцу, скупавшему овощи, а затем продававшему их на местном рынке. Не желает ли сеньор Чанг выращивать на земле Моралеса свои собственные овощи? Франциско ждал, что китаец согласится. Он следит за ним уже давно. Работящий муж и отец, с виду человек порядочный и честный, с крепкой деловой хваткой. Франциско надеялся, что сеньор Чанг оценит выгоду, которую сулит ему это предприятие, и с радостью ухватится за предложение. Будучи иностранцем, он не имел шансов получить выгоду от реформы. Выращивание овощей не требовало ни обширных пахотных земель, ни крупных финансовых вложений. Франциско должен сделать это, пусть даже отец проклял бы его за то, что он отдал землю китайцу. «Да чего же абсурдное, — размышлял Франциско, — складывается ситуация. Чтобы обезопасить землю, он должен дробить их, иначе правительство сделает это за него». Бессонными ночами он рассуждал, что попытки правительства выжать максимум из земли, разорвав ее на небольшие наделы, в конце концов убьет эту землю хуже саранчи, что будущее за городами типа Монтерея, которые занимаются производством, не связанным с сельскохозяйственной деятельностью. Он не представлял себе, как встанет на ноги страна, если не возделывать землю. Несмотря на все перемены, на появление городов из железа и бетона, невиданный технологический прогресс и прочие современные чудеса, одно никогда не изменится. Люди, как городские, так и деревенские, ежедневно нуждаются в пище. А значит, необходимо, чтобы кто-то эту пищу производил. Ах, если бы только правительство и его бездельники не лезли не в свое дело. Франциско положил запечатанные конверты на стол. Он устал. Он собирался переодеть пижаму, но за окном по-прежнему бушевала буря. Он сомневался, что уснет под такие завывания, даже если попытается. Не так давно он получил письмо от хозяина банка Мильму, в котором тот заявил, что встревожен необычной активностью на его банковском счету. «Боится, небось», — подумал Франциско, — «что Моралесы переводят деньги в другой банк». Несмотря на письмо, равно как и на все более робкие возражения Беатрис и непонимание многих друзей, а главное, на проклятие, которое отец этой ночью обрушивал на него с небес, Франциско не раскаивался в том, что использовал сбережения, вложив их в землю и городской дом, а в дальнейшем собирался приобрести трактор и наладить систему орошения. По иронии судьбы, вся земля, приобретенная им в Монтерее, пустовала и не обрабатывалась, и никого из правительства это не волновало. Настало время вновь заняться землей и купить уже, наконец, первый в их районе трактор. Если правительство мечтает о продуктивном сельском хозяйстве, он его обеспечит. Завтра же Франциско отправится в Ларедо. Что бы там ни писал Патрисио Мильмо, как бы ни грохотало небо и ни сверкали молнии, настало время опустошить банковский счет. А уж он позаботится о том, чтобы вложения в трактор окупились как можно скорее. Этот трактор будут перевозить с плантации на плантацию. Сбор урожая потребует меньше рабочих рук, а продукции будет больше. В свободные часы он будет сдавать его другим Абаленго и так отчасти покроет расходы на необходимые для трактора керосин и бензин. Он услышал последний удар грома. «Занимайся своими делами, папа», — пробормотал Франциско. «А мои предоставь мне». И в наступившей тишине крепко уснул.